Заботы о земном исключить невозможно, пока на земле. Но мудро сочетать небесное и земное возможно. Ярые волны земных нагнетений схлынут, и неприходящее встанет перед сознанием во всей своей силе. Земное земному, а мое мне. Не думайте слишком, но действуйте. В действии потонут порочные мысли. Условия будут даны такие, чтобы заботы не отнимали слишком много времени. Но сейчас надо претерпеть вихри перелома. Все будет хорошо. Так и считайте. Сам помогу.